Аминь. Приветствую вас, дорогие друзья. Прошу вас присесть. Можете помахать друг другу ручкой. Что, мы здесь, я здесь. Слава Господу. Да. Слава Господу. Как вы себя чувствуете? Чувствуем. Чувствуете себя? Ощущаете? В своей тарелке? Да? Кто в тарелке? Это инопланетяне говорят, что они есть. На тарелках как будто к нам иногда прилетают. Не все видят. Но, надеюсь, в этом образном выражении действительно мы себя действительно чувствуем все-таки на своем месте. Уютно нам, хорошо. Вы сегодня ели? Еле-еле. Еле-еле и поели. Ну хорошо, я за вас рад. Помните, да, как корейцы встречают? У нас принято встречать как дела вопросом, а они встречают: ты сегодня ел? Чтобы все было у человека хорошо, гармонично. И, конечно, может быть, кто-то из нас когда-то берет какой-то пост, и по этой причине может воздержаться от тарелок пищи. Но в основном мы все с вами большую часть времени все-таки едим. Едим, спим. Что нужно? Что еще делать? Не обобщай про ну, всех. Все, чтобы все едим в основном едим, да? Да, все в основном. Едим и спим. Большую часть. Большую часть, да. Ну, третью часть жизни спим. Ну, еще на работу иногда ходить приходится, а то не на что будет есть. Да. Там спать уже в основном не получается. Есть тоже иногда с перерывами. Вот, когда поешь, когда не поешь. Когда в промежутках поработаешь между едой. А сегодня есть время такое благоприятное, воскресный день, когда все это можно еще больше делать. Господь говорит: в этот день отдыхайте. Аминь. Посвящайте время мне. Ну, в том числе и кушайте, насыщайтесь. И насыщайтесь, конечно, Словом, Божьим Словом. Говоря о том, что большую часть времени мы кушаем, я бы хотел подчеркнуть немаловажную часть нашей жизни христианской – питаться духовно. И с этой стороны хорошо всегда кушать. Аминь. Может быть, от пищи физической можно где-то и воздержаться, но воздерживаться от пищи духовной – это очень опасно. И, конечно, та неделя, которая у нас прошла, мы имели возможность что-то новое узнать о Господе, больше быть с Ним, приближаться к Нему. И, по сути, единственный путь – это познать Бога, это через Его Слово, которое Бог нам дал. И, конечно, сегодня мы будем обращаться к Божьему Слову, благодаря которому мы живы и можем именно им существовать. Как люди новые, как новое творение, можем жить этим Словом. Кто-то из нас живет Его Словом? Да? Хорошо. Слава Господу. Вот, и мы с вами, живя этим словом, имеем возможность его читать и применять в своей жизни. Сегодня у нас воскресное богослужение. На самом деле у нас скоро уже начнется календарная зима, как вот подчеркнула наша сестра Татьяна в начале, что зима еще не началась, а морозы уже есть, действительно. Но в Сибири место это особенно, я уже это понял. Живя здесь с 97-го года, сколько, 18 лет, да? Я это вот как-то уже начинаю все-таки догадываться, что это Сибирь все-таки. Здесь почему-то зима начинается в ноябре, иногда в октябре. А в некоторых частях Сибири она начинается в сентябре. Я однажды был в командировке, где был свидетелем того, что зима нежданно, негаданно началась 21 сентября. Это не так далеко, если в Иркутской области. То есть все рядом, в той же Сибири. И нам приятно действительно и это время года, еще и тем, что не только мы покататься можем на коньках, на лыжах, покидать снежки, вот, выработать чувство восприятия мороза, правильно к нему отношение, правильно одеваться, не замерзать, не простывать. Но еще у нас есть хороший праздник, который мы празднуем именно зимой. Почему-то Иисус решил родиться, Бог так решил, чтобы Он явился в этот мир именно зимой. Этот праздник так и называется Рождество, да? Правильно? Рождество. И оно скоро у нас будет. У нас планируется проведение рождественского утренника для детей. Это на 27 декабря. И, соответственно, уже дальше мы имеем возможность праздновать праздник и 7 января иметь общее такое собрание торжественное, когда будем мы тоже, конечно, благодарить Господа за Его рождение и поздравлять друг друга с этим праздником. Вот. Ну и что же все-таки Слово Божие говорит о праздниках, которые нам праздновать? Вот. Ну, праздновать Рождество мы имеем такое откровение, его празднуем. А какие еще праздники мы с вами должны праздновать? Бог говорит нам об этом в Писании. Книга Левит, хорошо нам с нами знакомая. Вообще эта книга о нас, потому что левиты — это священники. А мы с вами священники. Аминь. Есть священники? Народ Божий, вы священники? Аминь. Вы священники Бога Живого. Особенное священство, вы царственное священство. Мы с вами царственное священство. Народ, который Бог взял в свой удел. И эта книга о нас с вами. Конкретно, конечно, другое писание о нас, но просто оно так называется. Левит, о левитах. Здесь сказано много о том, как нужно служить Богу и также вот какие праздники праздновать. И вот 23 глава с 1 стиха прочитаем. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно созывать священные собрания». Вот праздники мои. Двоеточие и дальше перечисляется. И что интересно, ну, какой праздник, да, первый, о каком празднике говорится? И как часто мы можем праздновать этот праздник? Вот Рождество сколько раз мы празднуем? Год один. Один раз. А вот тот праздник, о котором здесь написано, здесь вот регулярность уже, периодичность уже другая. Третий стих. Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день, ну седьмой день, да? Правильно? Сегодня ничего, не перепутали. Седьмой уже у нас день, да? Все правильно. А в седьмой день суббота. Покоя, покоя. Покоя, классно. Священное собрание. Никакого дела не делайте. Это суббота Господня. Во всех жилищах ваших. Аминь. То есть, где бы вы ни были, другими словами. Во всех жилищах ваших, это где бы вы ни были. Потому что ситуации разные происходят. Да? Человек куда-то уезжает, он где-то находится, в командировке, в отъездах, в разъездах. Но сердце верующего, любящего Бога человека, оно какое? Оно куда стремится? Куда оно стремится, любящего Бога человека? К Богу, да, там, где Бог, священное собрание. Я по себе, дорогие мои братья и сестры, вам могу на своей жизни эти примеры многие рассказать. Я бывал действительно тоже и в командировках, как-то в разных. И однажды я оказался в городе Чите, в городе Чита, и я не знал, где там собрание находится. Но когда у нас есть жажда быть там, где мы должны быть, ну, будет странным, если, например, я приеду к моей маме, да, мне сегодня в этом году так получилось, что я не смог приехать, навестить свою маму, которая в Саратовской области живет. И у меня получается как минимум 2 года будет перерыва посещения этого места. Ну, представим, я приехал туда, да, к маме, к своей родной маме. Вот, приехал. Ну, может, у кого-то и не родная, но мама и папа, тоже это нормально. Жизнь по-разному складывается. И почему-то вместо того, чтобы у нее жить-то, я у каких-то там у соседей, там еще там какие-то друзья у меня, там, пятое, там, десятое, там. Номер в гостинице. Да, номер в гостинице, а мама мне вот и не мама. Вот. И к ней-то я не иду. Но это же ненормально, правильно? Совсем ненормально. Естественное состояние каждого из нас, человека, стремящегося к Господу, любящего искренне Его, воскресное собрание, быть здесь. Это естественное состояние. Нам, по сути, здесь никакой там награды-то особо-то нет. Это просто наша, ну, даже обязанность с некоторой стороны. Это свидетельство нашей веры, конечно. Свидетельство нашей любви к Господу. И вот тогда, находясь в командировке в незнакомом городе, я имел тоже желание. Вот это неравнодушие, вот эту жажду быть в воскресенье на служении. Потому что так командировка получилась там в ней все, что я почему-то задержался на субботу, на воскресенье, на выходные. Вот, дела еще нужно было продолжить там после выходных. А в воскресенье что делать? Ну, конечно, можно спать, можно гулять по городу, там новый город, там, пожалуйста, столько магазинов, столько мест, которые ты не знаешь, посещай, гуляй. Но Бог влечет нас к себе, призывает. И чудным образом Господь дал именно узнать, где проходит собрание. Я, имея жажду, стал всех христиан там на уши, образно говоря, поднимать в Минусинске, где церковь в Чите. Ну, большинство, ну, не ответило, что не знаю где. Но потом неожиданно один из этих людей как-то вспомнил, что где же там какой-то, или номер телефона, да, мне вроде дали. Я позвонил, вот, и, соответственно, получилось встретиться. А тогда даже и сотовых не было еще. То есть было не так просто дозвониться. Я помню, в Минусинск звонил с переговорного пункта, где там каждая минута энные деньги стоила. Вот. Ну, то есть, когда человек хочет, он стремится. Когда вот есть ценность, он все устраивает. Он все вот хочет, чтобы там быть со своим Господом. И тогда действительно, как здесь написано, что в его жизни происходит праздник. Вот само отношение к нашим встречам, тем или иным, как к празднику. Потому что не всегда так будет. Многие из здесь находящихся когда-то куда-то уедут. Ну, понятно, что те, кто учится, закончите учиться, решите остаться здесь, конечно, слава Господу. Решите уехать куда-то, ну, это же ваша жизнь, ваше решение. Может, кто-то по другим каким-то причинам уедет. И нужно нам ценить время, когда мы вместе. Не так часто мы вместе. Не так часто. И как хорошо, когда мы все-таки выделяем время из своего такого богатейшего и очень занятого распорядка того или иного дня, выделяем его, может быть, для какого-то совместного вечера. Может, вместе мы встретились, покушали, поужинали. При других обстоятельствах произошла встреча. Но это большое благословение. Да. Если мы с вами имеем эту ценность, то мы будем тоже к этому стремиться. И у нас будет и появляться даже время для этого. И возможности, несмотря на всякую нашу занятость. И Господь хочет сегодня, чтобы мы помнили о том, что у нас вот эта возможность праздновать есть намного даже больше, чем или Пасха, или Рождество. Конечно, мы должны и помним об этих праздниках. Но как минимум 54 раза в году мы имеем праздник, вот это воскресное богослужение. Когда мы тоже вместе, когда мы вместе друг за друга молимся. Кстати, если у вас есть нужды, то вы можете их написать, и мы за них помолимся. Листочки лежат на столе, ручки рядом. Вот. И вместе молимся, общаемся. И что очень важно, наполняемся любовью. Что-то меняется. Что-то меняется. Становимся ближе к Богу. Слава Господу. И так как разговор у нас зашел вначале о слове, я хочу сказать о том, напомнить нам с вами, что происходило, когда служил наш Господь на этой земле. Он дальше продолжает нам служить. Он тебе сегодня служит, тебе Бог сегодня, Иисус тебе сегодня служит, в твоей жизни служит. Есть это действие? Есть? Совершается? Слава Господу. Когда Он служил, то мы знаем, что все пришло в движение. Когда вот Он стал публично служить, то равнодушных людей не было. Кто-то был за, кто-то воздержался, кто-то был против. Да? Но равнодушных людей не было. Все как-то реагировали на Его служение. И многие люди, слава Господу, реагировали так, что узнавали в Нем Мессию. Что шли за Ним, многие, конечно, первоначально, так же, как и мы, приходили, чтобы что-то получить, что-то обрести. И это тоже было важно для них и сегодня для нас. И когда люди приходили к Иисусу, то многие из них хотели услышать Слово. И многие из них говорили, в частности, сотник, у которого был болен слуга, скажи только Слово. Скажи только Слово. И, конечно, сегодня важно все-таки, каким Словом мы живем. Каким? Какое Слово для нас является вот этой пищей для нашего духовного человека? Какое важное самое? Какое Слово наполняет? И ситуации складывались по-разному, когда Иисус служил. Иногда люди, так же как и эта женщина, страдавшая долгое время болезнью, течением крови из тела своего, она имела веру, что прикоснется к краю его одежды и получит исцеление. И это получилось, это произошло. И казалось бы, Иисус никакого слова-то не говорил, чтобы она исцелилась. Это и была ее вера. Но, во-первых, Иисус до этого говорил слово, и она слышала о нем, об этом слове. И вера у нее, вера в любом случае, она отслышана. И только имея это слышание, она получила веру. Имея слышание о том, что происходит. Имея слышание о том, что люди обретают освобождение, новую жизнь. Она пошла и это сделала. Это во-первых. А во-вторых, если это место вспоминать, что происходило дальше. Вера твоя спасла тебя, он говорит, Иисус этой женщине. В любом случае, Бог, Он, говоря свое слово, Он ставит, другими словами, печать на то, что это имеет полноту действия. Божье слово, оно дает полноту действия. Оно узаконивает то, что мы хотим. Понимаете? Вот наши желания могут быть разные, но не все нам полезны. Не все желания, если вот все бы желания наши Бог исполнял, то что бы происходило? Да, наверное, мы бы там, может быть, немножко другой внешний вид имели, может, в других домах жили, на других машинах ездили, но насколько это было бы нам ко благу? А вот именно Божье Слово, оно направляет нас. Оно дает возможность нам самим понять, что благо, что нет. Иногда просишь, и по неотступности Бог дает. Потом через некоторое время смотришь, ну а где благо-то? Где устройство? Где благословение? Почему его нет? Поэтому есть Божье Слово. Поэтому и есть возможность у нас его изучать и вникать в него. Потому что так поступая, мы никогда не споткнемся и не приткнемся. Если оно будет все-таки главным определяющим. Бог на наши мысли поставит печать. Печать. Даст понимание, даст просветление, если мы в этом полноте общения с Богом. И сегодня я хочу, чтобы каждый из нас, он имел вот это желание. Господь, скажи только слово. А ведь только его слово достаточно, настолько достаточно, что вся жизнь меняется. Иногда человек в таких депрессиях, уныниях бывает, переживаниях. Я не исключение, однажды был в таком переживании. Знаете, я открыл Писание, и тоже, кстати, был тогда и в командировке, как ни странно, таким странником. Открываю Писание, а у меня переживания внутри, а Бог меня простил ли или нет. И знаете, я читаю слово буквально, и Бог говорит, что через него, да простил я тебя. Простил, все, иди больше не греши, все, прими прощение. И я успокоился. Вот скажи только слово, бывает так. Одно слово, оно исцеляет душу. Оно дает возможность жить дальше, не унывать. Ведь уныние сушит кости. Это опасно. Уныние — это тоже мысли, уныние — это тоже слова. Та же самая депрессия — это какие-то мысли, в которые вогнал себя человек. Но если он откроет Слово Божье и скажет Богу перед этим, в течение чтения этого слова, Господь, скажи только слово. Он тебе его скажет. 100 слов, в котором сегодня ты нуждаешься. Это будет пищей для тебя. Ты будешь им жить. Ведь Бог сегодня так же и хочет у тебя и у меня спросить, а ты сегодня ел? Значение того, а ты сегодня читал мое слово? А ты в него сегодня вникал? А ты сегодня вот проснулся, скатился там с постели, потом увидел, что времени нет, и побежал в потоке этого дня? Или ты ждал, когда будильник все-таки прозвенит, как факт, что ты выспался, и все, и бегом, и сразу за слово. Где же там мое слово? Где же оно? Господи, я скучал без твоего слова. Я хочу новое. Я хочу что-то больше узнать. Бог ли мне ответит? Я верю, что сегодня Бог живет в нас, и Он ожидает такого отношения к своему слову, которая нас спасает и делает нас особенными. И в соответствии с его словом, который говорит, что молитесь, открывайте свои желания предо мной, мы сегодня помолимся и об этих нуждах, которые мы имеем. Господь, благослови мою маму. Аминь. Прекрасно. Ну, я думаю, к этой записке сердца многих могут тоже, да, присоединиться. Но я тоже хотел бы, чтобы Господь благословил мою маму. Она не всегда такая, как мне хочется, ну даже вот я могу вам с вами поделиться. Она даже вот меня, там, мне уже немало все-таки лет, ну в свете вечности я вообще младенец. Вообще-то я младенец. Вот. Но она где-то может меня немножко отчитать. Вчера, как давай спрашивать. Я говорю, да мам, да не буду я это делать. А потом она говорит, Божье слово мне. Послушание родителям. Ну пришлось делать. Ну вот не хотелось, но пошел, сделал, еще потом отчитался, чтобы ей смс-ку написал, сделал. Она такая радостная мне перезванивает, говорит, ну какой ты молодец у меня, то-то-то-то. Да? Поэтому благослови Господь маму, я думаю, мы все любим своих мам, да, и пап тоже. И их можем за них молиться. Пусть у них будет все хорошо. Пусть в сердце у них будет мир, порядок. Может быть, кто-то еще не совсем так относятся, как мы к Слову Божьему, но мы можем за них молиться, чтобы они возлюбили Господа. А кто уже любит, чтобы любили его дальше. Господи, благослови, пожалуйста, Олесю. Аминь. Исцели ее во имя Иисуса Христа. Исцели всех больных. Благодарю Тебя за все. Слава Тебе. Аминь. Благословен Господь Бог вовеки. Да будет устройство Твои в излечении зубов. Аминь. Тоже актуальная тема. Зубы нам всем важны. А как же кушать-то будем? А у нас такие специалисты доморощенные есть. Павел, наш специалист. Верочка, Олесечка как раз. Ну, вот мы за нее помолимся, вот у нее будет все еще лучше и будет с нами. Вот у нас доморощенные есть специалисты, к которым мы тоже можем обратиться, могут нам помочь. Благословен Господь Бог вовеки. Да будет устройство Твое в излечении зубов. Да, важная тема. Слава Тебе, Боже, Господи, подкрепи любовь, помоги в выздоровлении, благодарю. Любовь – это что такое? Сестра наша, Господи. Это кто, правильно? Это сестра наша. Таня проговорилась чуть раньше. Вопрос был для других, не для автора этой записки. Вот. Но тем не менее, да, это наша сестра. Это так, я вас спрашиваю, чтобы вы в тонусе были. Вот, онлайн. Это наша сестра, которая прославляет Господа здесь тоже. И в данный момент она нуждается тоже в молитве, потому что она на излечении, находится в лечебном учреждении. Пусть у нее все будет хорошо. Скоро ее должны выписать. Да благословит Господь, возможно, завтра. Давайте с вами помолимся. Обратимся к Господу с этими нуждами. И будем ожидать ответов от Него, которые самые лучшие и самые своевременные. Аминь. С миром Божьим, друзья. Расскажите потом нам, что вы полезного будете применять дальше в своей жизни. У нас с вами приятное событие в церкви в том, что есть возможность дальше развиваться, и для этого все необходимо есть. В частности, у нас поехали братья и сестры на альфа-выезд. Сейчас вот поэтому у нас среди нас многих нет. Спасибо, брат. Поэтому многих среди нас нет. Еще не стало, еще ушли. Боже. Ну хорошо, берите. Вот два первых стула, берите. Вот. Хорошо. Хорошо, что нужно. Хорошо, что даже еще места не хватает. Это как Иисус сказал. Если вы сомневаетесь в том, что есть обитель на небесах для вас, то он как сказал? Я иду и приготовлю вам обитель, если вы сомневаетесь. Если желающих Царства Божия больше, чем есть на данный момент, их будет больше, пусть их больше и больше становится, для них, для всех Иисус приготовил и еще приготовит обитель. Вот. И вот наши братья и сестры находятся там, на этом выезде. Все у них там хорошо, благополучно, уже сегодня после обеда возвращаются. Слава Господу. Вот, про любовь уже тоже сказали, что у нас тоже находится там, где она находится. Ну, помолились за нее, пусть Господь действует в ее жизни. И так или иначе, Господь вот дал такую возможность нам сегодня дальше трудиться вот в этом интересном служении, которое называется Альфа-курс. Вот. И если мы с вами будем его поддерживать, то оно сможет развиваться еще с большей силой. Вот. И, Давид, посмотри, пожалуйста, там коробка, наверное, там осталась. Для приношения служения Альфа-курса у нас существует отдельная коробка. Ну, возможно, мы ее сейчас там найдем, если кто-то не позаимствовал. Вот она такая красивая, аккуратная. О, есть. Вот, поэтому при желании, пожалуйста, жертвуйте, пусть служение это развивается. Но не только, конечно, финансы важны, может даже не столько, сколько наше сердце, наши молитвы. Вот поставь, пожалуйста, туда, на стол. И наше участие, вот, что как будто мы рядом с этими людьми, неравнодушие наше к этим людям, которые служат в этом служении и ради которых есть это служение. Вот, ну, поэтому, по этой причине отсутствие тех или иных людей, сегодня мы не все, во всяком случае, можем их тоже видеть и с ними встретиться. Но чуть позже встретимся. Вот, но меня сейчас интересует, если касаться встречи, несколько еще такой интересный такой вопрос нового плана. Встреча с ангелами. Так я назвал слово, проповедь. И вот встреча с ангелами происходила у вас в вашей жизни? Может быть, на этой неделе вы встречались с ангелами? С ангелами встречались? Была встреча, нет? У Андрея вот можем спросить. Была встреча с ангелами? С ангелами встречались? Ну, вы можете вспомнить этот эпизод, может быть, немножко давно было, поэтому, ну, не так это было, ну, повседневно, в принципе, ангелы эти, там, встреч этих много, поэтому, когда последний раз встречался, даже уже сложно вспомнить, с ангелами. Вот, ну, кто такие ангелы? Это вестники Бога, это сверхъестественные духовные существа, которые Богу служат. И забегая немного вперед, я скажу за вас, что вы с ними встречались. Потому что никто иные, как ангелы, это мы с вами. Ангелы Божьи, которых очень сильно Бог любит. Это можно сравнить с той или иной семьей, в которой родился ребеночек, маленький. Его, на него смотрят и говорят: о, ангелочек мой. Ой, какой он там красивенький, ой, какой он миленький, какой он хорошенький, ангелочек мой. И на самом деле мы можем с вами воспринимать друг друга как подарки от Господа, и как вот этих вестников, и как именно вот этих людей, которые для нас как ангел, святой он, чистый, служащий Богу. Как ангелы служат Богу, так и мы с вами ему служим. Только ангелы там на небесах и здесь на земле там иногда кому-то являются. Но я воочию пока не видел, ну, что точно вот это 100% ангел. Вот. Но, тем не менее, я знаю, что у меня уже с ними встречи были. Я знаю. Это 100%. И вот, на прошлом служении мы говорили с вами и размышляли вот об этом призыве: будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. На этой неделе вы практиковали это действие? Были внимательны друг к другу? Поощрялись к любви и добрым делам? Ну, если старались, значит, делали. Хорошо, молодцы. А что такое вообще поощрение? Поощрение. Вот здесь это слово есть, что призыв, поощряя к любви и добрым делам. Что по сути своей является поощрением? Для вас с вами поощрение, для нас с вами поощрение. Поощрение – это мотивация к действию. Поощрение, оно имеет разные виды. Разные виды предусмотрены. Если ты работаешь, то безусловным поощрением является зарплата, премия, какая-то благодарность, также одобрение, похвала. Конечно, это присуще и нам. Когда мы кого-то хвалим, одобряем, благодарим. Ведь приятно же, да, все равно? Да? Ну, такое вот, ну, не лестное такое, а искреннее вот благодарность иметь. Такой комплиментик сказать. Такой приятный. Хорошо же. Вот мы сейчас сюда ехали и общались, в машине тоже я некоторые вопросы вот задавал. в Екатерине, своей родственнице. И недавно она приехала, буквально вчера, с определенного турне, поездки. И в разных городах, местах они были. И я спросил, а где тебе больше понравилось? А она говорит, что ну мне там-то, там-то, там-то больше понравилось. А почему? Вот, а вот хорошо встречали. Вот хорошо вот относились там. Да? Вот какая-то атмосфера была, что понравилось. Расположило как-то. Уютно стало внутри. И в эти места хочется еще раз, да? Правильно? Вот съездил куда-нибудь отдохнуть, понравилось, а что бы не съездить? Мало того, что сам съездил, еще кому-то посоветовал, еще те поехали, им понравилось. В хороших местах хочется быть. Так ведь? И знаете, цель этого слова, этой проповеди такова. Давайте создавать такую атмосферу вокруг себя и в церкви, чтобы она такая была, чтобы сюда хотелось приходить. И здесь действие каждого из нас. Каждый из нас, он вносит свою лепту в эту атмосферу. Каждый из нас вносит свою часть. Каждый из нас, поскольку это слово «будем» звучит каждому из нас, то каждый из нас, он и в этом призван свою какую-то часть сделать. Поэтому наше внимание и здесь, и сегодня, и дальше друг к другу, которое будет выражаться в поощрении к любви и добрым делам, имеет большое значение. Большое значение, огромное значение. Но поощрять, мы сейчас стали рассуждать, что такое поощрять, это не только премировать, это не только хвалить. Поощрять, вообще значение у этого слова еще есть, это направлять, поправлять, направлять, поправлять. А растет ребенок, вот если его только хвалить, все будет классно в нем. Какие-то ограничения в любом случае важно устанавливать. Какие-то рамки, какие-то правила вводить. Тогда действительно это будет развиваться полноценная личность. И это тоже поощрение такое, направление, подправление в чем-то. Мы можем с вами это больше понять обычно как? На примере такого образа. Мы знаем, что Иисус, Он для нас кто? Еще кто? Вот по отношению, если мы овцы, то он для нас пастух, да, пастырь, пастырь наш. И этот пастырь, он изображен обычно как? С чем изображают пастыря? С посохом, да? А посох для чего? Ну зачем ему посох был бы? Ну зачем на самом-то деле? Чтобы овцы издалека видели, где он. Да, правильно, это с одной стороны, чтобы они видели. Да, видели и шли за ним. Много да. Назначений. Что? У посоха много людей. Да, много назначений. Одно из них это... А другое, может быть, даже оно в большей степени и основное, потому что овцы часто не знают, куда идти. Вот. Они могут, пастух идет, их гонит куда-то, ведет. Вот. И, соответственно, их нужно направлять. И этот посох, он для этого направления служит. Он еще с крючком, где-то подтянуть надо, где-то там в бачок подправить. Вот сюда, сюда, сюда, вот все правильно, вот так и пошли. Если куда-то упало, может даже этим крюком зацепить. Может и достать. То есть на самом деле вещь очень многофункциональна. И вот это вот действие сегодня Бог оказывает с нами. Важно только не быть этим козлом упертым, а быть послушной этой овцой, которая нормально, адекватно реагирует на эти поправления. Но нуждаемся мы в этом, если так, куда ни крути. Во плоти находимся. Иногда отвлекаемся с курса христианского. Иногда беспокоимся, сомневаемся. Бог в это время бах-бах-бах по бачку. Там, Александр, ну-ка выровни твой путь. Раз-раз, выровнялся, послушался и получил благословение. Бог нас поправляет через это. И это тоже вот его внимание к нам. Особенное внимание. Потому что невнимательные родители, им ихние дети по барабану. Они своими делами занимаются, они могут отдать их там куда-то на воспитание, и все, и бросить их просто-напросто. Но внимательный родитель, он любит свое дитя. Он его там ночью куда-то там не отправит, скажи там, иди там в магазин ночью, там, не знаю куда, принеси мне то-то, то-то. Он его любит. Он его очень сильным дорожит, он в него вкладывается. И поэтому наш любящий отец, он имеет этот посох. Но важно, как мы, конечно, к этим поощрениям с его стороны. Это поощрение. Знаете, я когда служил, есть у нас тоже там в наших российских вооруженных силах такая система, когда человека как-то его поощряют, премируют. А есть, когда выговоры ему объявляют. Ну, немножко неправильно что-то сделал, выговор объявили. Не совсем понятно, строгий выговор и другие меры воздействия. И, ну, я поделюсь с вами секретом, мне тоже иногда объявляли. Но вот в соответствии с этим есть местописание, притчи с этим понятием, с этой поправкой. Притчи, 17 глава, 10 стих. На разумного, а да будем мы разумными, сильнее действует выговор, чем на глупого 100 ударов. Ну, этим вот посохом, да, Бог, он может больно, больно, до больноты может дойти. Что если непонятно? По любви опять, до больноты может дойти. Ну, все к горячему тянешься. Конечно. Да. А если выговор там просто-напросто, ну, сделал вывод и пошел дальше. Знаете, могу рассказать такую историю из жизни моих родственников. Моя тетя однажды мне сказала, что в их семье их сильно не наказывали. Ремня по сути своей не существовало. И в основном воспитывали любовью. Но отношение было такое к отцу, к маме, в частности про отца она говорила, что когда он там буквально, может быть, уже нахмурит брови, это уже было самым таким большим наказанием. А еще большим наказанием, когда просто ко лбу вот так вот прикоснется, говорит, там пальцем, все уже. Нахмурил брови, там прикоснулся пальцем, все, я что-то не так сделал, надо поправляться, надо исправляться. И сегодня, пусть Господь поощрит нас, именно тоже нас, к любви и добрым делам. Если в чем нужно, поправит пусть, выровняет нашу дорогу. Если вот в нашей жизни действительно эти дела, это свидетельство, как мы относимся друг к другу, как мы относимся к тем людям, с которыми встречаемся. Со многими встречаемся краткосрочно. Вот увиделись с бабушкой там в автобусе, все, больше не видим. Может, когда-то еще увидим, но со многими краткосрочно. Где-то в магазине, в других местах. Но как мы там себя ведем? Мы и этих людей призваны поощрить к любви и добрым делам через свою жизнь, через свое отношение к Богу, любящему. Ведь в этих простых ситуациях и становится понятным, кто мы есть на самом деле, как мы поступаем, как мы себя ведем. И как нам поощрять к любви и добрым делам? Как? Может, пусть кто-то другой этим займется. Пусть кто-нибудь другой этим займется. А я свою жизнь, зачем мне корректировать, зачем исправлять? Буду так же. Останусь в зоне своего комфорта. В нем классно. Ну, твой выбор. Выбор каждого из нас. Но мой призыв, конечно, к тому, чтобы мы все-таки делали это. Поощряли к любви и добрым делам. Но как это делать? Есть отличный христианский принцип, как это делать. Иисус нам его продемонстрировал, он показал. Это делай как я. Это показывать своим примером. Это жить самому в первую очередь так, как ты призываешь. Жить так, как ты говоришь. Жить так, как ты в слове читаешь. Делай как я. Вот этот принцип. На этой неделе у нас возникла необходимость дома поменять ручку на двери межкомнатной. Причем необходимость большая была. Знаете почему? Потому что это была дверь особенная, в особенное место, куда мы тоже частенько ходим. Чаще всего. Да. Ну, в кухне в том числе, но это другое было место. Очень, где нужно почему-то закрываться. После кухни. Да, это уже после кухни. И вот такое веселое место. А ручка не работает. И нам, если домашним, как-то проще, а слава Господу, бывают гости, вы приезжаете, приезжайте почаще. Прошу вас, очень радостно, когда вы можете приезжать. Сделал, да? Да, сейчас уже сделал, но специально вот, ну, чувствую, что вот-вот кто-то приедет, ну, чтобы было удобно, надо срочно делать. Поехал и сделал прямо в среду перед домашней группой. Но суть в чем, четвертый день. А суть в чем, я что хочу здесь сказать? А то, что именно вот подтверждение того, насколько важно видеть, как это делать. Потому что действительно можно много раз услышать, но лучше один раз увидеть. Когда ты один раз увидел, ты становишься компетентным. Вот. Ну, может быть, много раз можно было Кате сказать, опять-таки, что как танцевать нужно, да? Но когда она это увидела, то ну ладно, ладно, все, объяснение мне не надо, я поняла. Ну, тара-пам-пам-пам, и станцевал. Пам-пам-пам. Поэтому в детстве мальчики машинки-то и разбирают. Да, и чтобы потом знать, как собирать. Собирают, да. Вот. И ситуация развивалась следующим образом. Так как я ранее этим не занимался, этими ручками дверными всякими такими, вот, то я, ну, у нас есть интернет у каждого, да, я в интернет, YouTube, как там ручку поменять межкомнатной двери. И тут мне сюжетик, где вначале говорится, этот специалист целых 10 минут рассказывает, как там ее менять надо. Такие дискуссии у него активные ведутся. И тут он рассказывает о том, что оказывается у них на сайте, он буквально делает, начинает делать и говорит, ну вообще-то у нас вся эта информация расписана на сайте, вплоть до мельчайших подробностей. Но почему-то вот человек так устроен, что надо опять вот показывать. И он там начинает показывать. И вот действительно, вот как факт, я тоже посмотрел, мне стало там понятней, хотя у нас там свои особенности были с ручкой. Вот, в итоге получилось ее поменять, благодаря этому тоже сюжету. Но как факт, мне нужно было посмотреть. Я бы тоже, вот, ну я вот почему-то так устроен, если бы я там, хоть как мне там напиши, а увидел, и это намного, и короче этот путь, и лучше, и полезнее для меня. Я уже потом сам действительно, ну, все у меня вот хорошо получилось. Слава Господу. Поэтому давайте будем показывать, прежде всего, своей жизнью, как это делать. Каждый из нас. И как хорошо, когда желающих возникнет много и скажет, а как это у тебя так получается? Вот в такой ситуации не гневиться, не ругаться, выдержанным оставаться. Как это все получается? Да силу Господа. Ну, это я вообще такой способный, да, одарованный. Ну, да нет, это Господь дает. Это Бог действует. Просто я Божий человек. Я Божий, знаешь, я Божий человек. Вот это же свидетельство, правильно? Это же благословение. Вот. И мы действительно можем личным примером это делать. То есть личным примером значит, сегодня, если я вот призван, каждый из нас принимает этот призыв к тому, чтобы поощрять друг друга, другого поощрять к любви и добрым делам, то значит, я должен иметь любовь и добрые дела в своей жизни. И вот и это все, это может быть теорией. То есть мы сейчас можем рассказывать. Дальше, да? Как это должно быть? Как это вот все хорошо? Как все это розовое цвете, в розовых очках там? А вы хотите жить той же самой жизнью, которой раньше жили? Ну да не будет так. Лично я становлюсь все большим противником христианства теоретического. И все больше сторонником христианства практического. Как говоришь, так делай. Разве это не благословение? Разве Бог не благословляет тех, кто именно исполняет Его Слово? А разве именно этих Он и не благословляет? Именно этих и благословляет. И вот, как мне вопрос тогда любовь иметь и добрые дела. Анализирую свою жизнь. Я анализирую свою жизнь. И у нас у каждого есть эта возможность. Бог нам сам дает такие возможности, такие способности это делать. На этой неделе у нас с одним любящим, этого человека Бог любит, у нас с ним была встреча, мы с ним общались. Она происходила в торговом центре «Планета», рядом было KFC, все так было хорошо, приятно, общались, да, атмосфера. Ну, когда вы там бывали, там бываете, ну, хорошо там, да, можно отдохнуть, посидеть, а еще у нас мягкие диванчики, отдыхаешь. И вот, еще перед этим, мне перед началом нашей встречи подошел паренек один. И говорит, там это, у вас мелочь есть? Дайте мелочь. Ну, я там это, как-то ему там ответил, в общем, что это, не дам тебе мелочи. Потом мы общаемся, дальше сидим. Опять этот же паренек подходит. Ту же самую просьбу озвучивает. У вас есть мелочь? Дайте мне мелочь. Я говорю, ну ты что, не помнишь, что меня уже спрашивал? Ну, я, говорит, не запоминаю, я вот тут спрашиваю, не мелочь вот надо. Ну, все бы ничего, ну, обычная же ситуация. У нас, в принципе, уже есть как по накатанной, как себя там вести в этих ситуациях. Вот, ну, так далее, да? Ну, как бы за вас не буду, за себя. Возможно, у меня есть какие-то там принципы, там, как там, так-то себя вести. Но почему-то потом мне этот мальчик вспомнился. И я подумал, а почему же ты не уделил все-таки ему внимания? А почему еще даже когда первая встреча была, ты с ним не поговорил? А почему когда вторая, ведь ты мог небольшую паузу сделать? Ведь ты мог с ним поговорить. Ведь ты мог что-то узнать о нем. Ведь ты мог его даже пригласить и на альфа-служение. А почему ты это не сделал? Вот для меня и стоит вопрос. И тогда получается, вот эта любовь, какая должна быть, которую мы можем призывать. А где она в этой ситуации? А где твоя любовь, а где твое внимание? Да, может быть, ты так же бы и не дал ему эти деньги, но ты бы с ним поговорил. Может быть, это небольшая была бы беседа, 2-3, сколько еще слов, но ты какое-то внимание ты ему уделил бы. Позже, анализируя себя, я имел возможность наблюдать себя со стороны в другой ситуации. В пятницу мне выпала возможность повести людей, наших братьев и сестер, на альфа-выезд. По таким сложившимся ситуациям, обстоятельствам, вышло так, что на этот альфа-выезд у нас поехало несколько человек с церкви, чтобы поучиться и знать, как это дальше делать самим. И два человека через общение нашего брата Дмитрия Трофимова. Ожидался третий человек, но почему-то там свои ситуации произошли на работе у нашей сестры Марии Карелиной. И женщина, которая очень ревностно хотела на альфа-курс, она в последний момент сказала, что у нее хор, откуда-то не возьмись. В четверг говорит, что у нее хор, и поэтому она завтра не едет. Ну, как есть, да? Мы призваны это тоже принимать как есть. И вот, когда мы уже там взяли там людей, поехали, и подъезжаем там к Диме за этими людьми еще, за Димой еще за двумя. И вот идет рядом с Димой один человек. И Никита, да? Никита. И сначала как бы такое впечатление, я там подальше остановился, ждал, когда они подойдут, что как будто он Дима только одного человека взял. Нет, за ними метров там 5 шел второй человек, еще один с Димой. Но он-то курил, а я-то не курю, в моей машине-то не курят. А он-то курит, и он идет как бомж. Ну, его вид, ну, такой вот, такой запущенный там и так далее. Ну, мы примерно можем так представить, оценить ситуацию человека. У нас сразу и вся оценка там сканером там все вышло, вот все данные, все параметры человека есть напечатанные. О, ужас! Сейчас он сядет в мою машину, где не курит. Ну, конечно, спасибо ему, что он чуть раньше выкинул, буквально за 2 метра до машины, этот бычок затушил. И вот с этим всем ароматом, вот этого всего, вот это всего этого дыма, он садится в машину. И Саша потом изучает свое сердце. Как он смотрел на этого человека и думал, чуть ли не для того, что делать ему замечание, а что ты вообще куришь-то? И сейчас в мою машину-то будешь садиться-то? Ну вообще наглости-то набрался. Иди-ка сначала другое поведение-то начни делать, другие поступки, а потом я решу, там, садить тебя в свою машину или нет. Почему-то у Саши мысли такие стали возникать. Тогда получается, где любовь? Иисуса кто окружал? Когда его окружали фарисеи, очень суперские люди, то они оказывались очень далеки от него. А когда бедные, такие из трущоб, от которых плохо пахло, сигаретами там, потом, грязью, плохо пахло. А он сказал, что блаженны эти нищие, потому что их есть Царство Небесное. И тогда какое мое сердце, если у меня могли возникать такие мысли? И так когда о ком, как не о себе, нужно прежде всего и смотреть, как ты сегодня, вы можете самих себя видеть, своих уже ситуациях. Поощряешь к любви и добрым делам. Но, конечно, это некоторые такие иллюстрации, где, во-первых, все равно ты вел себя тактично, уважительно. И если настолько, как бы, можно сказать, ну, зачем ты настолько дотошный к себе? А я хочу быть еще более дотошным. Потому что святой досвящается еще. Бог мой, что во мне еще не так? Исправь, пожалуйста. Покажи мне. Лучше я здесь на земле исправлюсь и получу полноценную награду на небесах, чем почему-то, по какой-то причине, я вообще еле-еле туда заскребусь, заползу, если еще и попасть. А если это был ангел? А если тот или иной человек, это была проверка для тебя, как ты поведешь себя в этой ситуации? А если был это ангел? А если потом... Да, и может быть на небе. Будет показано это видео, эта ситуация. Ну вот, видишь, как все происходило. И ты не раскаялся. Я тебе говорил, я тебя подправлял в этот момент. Я в этот момент нежно-нежно касался твоего тела и говорил, поправься, исправься, исправь свое отношение. Но ты не услышал. Ты подумал, что так и нужно, что нужно таким гордецом и остаться. Что это тебя не касается. Этих бомжей много, развелось их здесь. Но ты все равно хоть пообщайся с ним. А может быть, ты покажешь ему путь спасения. А может, он ищет Бога. А может, твой ответ, что есть реп-центр где-то там-то, он ждет его. И он его спасет. А может быть, это ангел, который послан тебе от Господа. И как ты себя с ним поведешь? Знаете, я могу вам рекомендовать интересный фильм. Называется «Приемыш». Там интересно все вот так вот показано взаимоотношения людей с ангелом. Здесь, знаете, вот такой интересный есть момент. Можно потом еще дальше вспомнить этот фильм. Вот. Но почему? Почему мы сегодня говорим вот об этой теме и вот такое название ее, что именно встреча с ангелами, вот, с каким-то таким пустосторонним миром. Вот. И почему все-таки не всегда вот получается делать так, как вот, ну, более правильно, по-христиански не всегда получается. Почему? Ответы, конечно, в Священном Писании есть. Это одно из мест послания евреев, также послание евреев, 16 глава, если вы внимательны, вы скажете, Саша, какая 16 глава? Там всего 13 глав. 13 глава, 16 стих. Не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковы жертвы благоугодны Богу. Почему это сложно делать? Потому что это жертва. Здесь написано благотворение, это творить благо, да, делать благо. Доброе дело опять то же самое. Как поощрять к добрым делам, делать доброе дело. Пообщаться с кем-то — это доброе дело. Уделить кому-то внимание — это доброе дело. Вот. И не забывайте также благотворение и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Это жертва. Поэтому непросто. Вот. Но если быть равнодушным, то Бога не увидишь, и ангелов пропустишь. И второе, что тоже имеет место быть, почему не всегда получается, в этой же главе второй стих. «Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам». Страннолюбие не забывайте. Страннолюбие — это вообще гостеприимство, отношение к путешествующим, к странникам. Но я вам хочу у нас с вами спросить, а кто мы с вами? Как нас Писание называет? Нас Писание называет странниками. Нас Бог называет странниками на земле. Страннолюбие не забывайте. Вот это состояние странное, да. Потому что и для нас иногда это становится странным. Но зачем мне этот бомж? Зачем мне там этот человек? Зачем мне с ним общаться? Это странно. Это не вписывается в человеческую логику этого мира. Не вписывается. Но оно вписывается абсолютно. И оно содержится в Божьей воле и в Божьей логике. Зачем? Это страннолюбие. Зачем? Это странно любить. Зачем его любить? Он недостоин любви. Он поносит, может быть, даже Бога поносит. А Бог его продолжает любить. Значит, призван любить и я, и каждый из нас. Это страннолюбие. Странная любовь. Непонятная, может быть, но она изменит этого человека. Она изменит его отношение к жизни и к Господу, если она не прекратится. И вот в этом примере, вот об этом фильме, про который я начал говорить, там как раз тоже вот показательно, как мальчик оказался в одной семье, в которой погиб ребенок. Как они о нем заботились, и какое же было удивление, когда в один из дней его не стало. И что оказывается, что тот человек, который им так понравился, этот мальчик, и не только, но и другие окружающие люди, были никто иным, как этими ангелами. И знаете, здесь вот интересная особенность в Евреях 13:2 есть. Страннолюбие не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Если бы, конечно, знали, то и губы бы накрасили, и ресницы бы подвели, прихорошились, и эта невеста бы жениха встретила. Если бы знали, в какой час жених придет, будильник бы на крайний случай поставили бы. А сейчас такие есть будильники у нас, что... Хочешь, не хочешь, проснешься. Там пример надо решить, да еще правильно, пока не решил, он будет звонить. И вот в итоге, ну, тогда бы приготовился, если бы знал. Но не знаешь, в какой момент тайная ситуация случится. И то и хорошо, что не знаешь. Потому что в любой момент просто веди себя естественным образом и будешь готов. Просто веди себя как Божий человек. И будешь благословлен. И не пропустишь ты ангела. Здесь есть параллельное место с Ветхим Заветом, 18 глава книги Бытие, с 1 стиха, где описано о встрече Авраамом ангелом. Он их встретил. Он не пропустил их визита, потому что был открыт для Господа. И мы с вами, своих ангелов, с которыми мы еще встретимся, мы уже с ними встречались. Я вам скажу, мы с ними уже встречались. Это может быть и тот же самый бомж был, и как ты с ним себя повел. Это может быть и твой там однокурсник, однокашник, одноклассник, сосед, твой родственник, твой муж или жена. Вот. Но только говорят, что муж и жена одна сатана. Но это мир говорит. Это у нас Божьи христианские семьи. И пусть мы друг для друга будем все-таки нами восприниматься, каждый, как ангел. Пусть для меня будет, например, вот Марина, как ангел. Пусть он будет для меня, как ангел. Роман, Владислав и другие люди. Вот. Как тот человек, кто мне еще дан для проверки. А какой я? А что во мне? А по-божьему ли я живу и поступаю? И что интересно, эти случаи в памяти всплывают. Вроде бы и со встречи это закончилось с этими людьми. И уже ты можешь с ними никогда не увидишься. А встреча всплывает. Как знак того, что задумайся. А может нужно поправиться. А может нужно исправиться. Если мы будем с вами к этому стремиться, если в своей жизни будем примером являться, поощряя к любви и добрым делам, показывая это своей жизнью, мы сами сюда будем дальше бежать. Потому что свою лепту в это вносим. Когда ты вносишь что-то, какую-то часть самого себя в что-то, ты хочешь, чтобы это развивалось. Ты хочешь, чтобы это функционировало. Ты хочешь, чтобы это приносило пользу. И в итоге это пользу приносит. И в итоге это функционирует. И в итоге ты сюда бежишь. И в итоге ты склоняешь дома колени, чтобы было лучше здесь и в другом месте. Ты склоняешь, может быть, видишь какие-то недостатки, но ты не просто являешься экспертом таким суперовским, кинокритиком, а ты являешься частью организма. Потому что когда одна рука болит, то другая рука ей может помочь. Это ее призвание. И когда кому-то из нас плохо, призвание наше – помочь ему, вытерпеть, выдержать, выстоять и вместе с ним пройти. И, дорогие друзья, я вас вдохновляю на то, что вы своей жизнью дальше поощряли любви и добрым делам, чтобы и Бог вас поощрит. Он сегодня вас поощряет и поощрит еще более. Странноприимство, вот это страннолюбие не забывайте, не оставляйте. Ибо многие, как написано, не зная, оказали гостеприимство ангелам. Гостеприимство. Будьте гостеприимными. Зовите свои дома. Принимайте, приезжайте. Это очень важно. Это создает атмосферу. И эта атмосфера, она заинтересовывает людей. Когда человек приходит и говорит, у вас классно, у вас хорошо, я хочу здесь быть. Да будет действие Божие дальше явлено, а Господь прославлен в нашей жизни дальнейшей. Давайте будем с вами молиться, прославлять Господа, конечно. Но еще у меня есть вопрос к нам с вами. Вот. Может быть, есть у кого-то желание посвятить свою жизнь Господу, если он раньше этого не делал. Сейчас есть время, есть возможность обратиться в молитву. Молитва – это названо молитва покаяния, молитва обращения к Господу. И Бог, Он очень гостеприимен. Он принимает человека таким, каким он есть. У него не возникает мысли, что это опущенный человек, не стоящий, с каким он характеристиками. Он говорит, придите ко мне, какие вы есть. И он очищает и дает новую жизнь. Если есть желание, если есть такие люди, то, пожалуйста, есть возможность сделать этот шаг. Это шаг веры. Потому что человек, который делает этот шаг, он посвящает свою жизнь Господу. И Бог могущественно дальше действует в нем, через него. И вот я так понял, что Роман приближается ко мне с этой целью. Ну, я хочу тебя от имени Бога поблагодарить, потому что Он тебя любит, ждет и желает тебя обновлять и вести свои Божьи дороги. И основное в этом действии, может быть, ты это слышал, но я тебе хочу напомнить, это твое личное обращение. Когда человек обращается к Богу, то ему предлагается. Либо он лично говорит, ну сам произносит то, что он желает сказать Богу, да? Либо второй возможный вариант обращения к Богу, это священник, служитель, говорит слова. Но человек произносит, повторяя эти слова лично. Лично обращается к Господу. Какой вариант для тебя больше подходит? Да. Да. Да, ты за этот вариант. Ну, да? Хорошо. Вот. И давайте, дорогие друзья, обратимся к Господу. Конечно, этот момент, он очень важен. Ты должен знать, что Писание говорит об этом, что когда один человек кается перед Богом, обращается к Нему, небеса ликуют. Это написано в Евангелиях. Небеса ликуют. Когда человек искренне посвящает свою жизнь Богу, праздник, пир на всех небесах. Представляешь? И вот Бог, я знаю, очень сильно тебя любит. И ты сейчас, когда мы произнесем, помолимся, ты помолишься этой молитвой, ты прими веру, что Он тебя именно любит. Из-за тебя пострадал Иисус лично на кресте. За мой грех и за твой личный грех. И ты прими его прощение. И ты прими однозначное прощение. И потом, когда если возникнут мысли, что ты там не совсем прав, ты скажи в этот момент: Бог меня простил. Я новое творение. Давай, будем молиться. Я буду говорить несколько слов, а ты можешь их повторять. Дорогой Господь, аминь. Это молитва покаяния. Поздравляем тебя. С этого момента ты являешься особенным человеком для церкви. Ты являешься братом и для каждого. И для тебя здесь находящиеся это братья и сестры. Это те неравнодушные люди, которые смогут участвовать в твоей жизни, которые смогут за тебя молиться, которые смогут тебя поощрять личным примером к любви и добрым делам. И ты также сможешь поощрять нас к любви и добрым делам. И ангелы сейчас ликуют. Мы за тебя помолимся. Да. Помолимся давайте за Романа и благословим его дальнейший жизненный путь. Слава тебе, дорогой Господь!